Армейские посты встречались трижды за следующие 4 дня, пока мы не выехали на главную трассу до Москвы, полную беженцев. Появились переполненные рейсовые автобусы, машины, включая гражданские. Все двигалось в сторону Москвы. И мы, вернувшись к привычной скорости передвижения, километров 25-30 в сутки, иногда отдыхая пару дней в подходящих местах, также с каждым днем приближались к столице. После старой Руссы я был несколько напряжен, ожидал подлянки от армейцев. Когда первый пост засек, практически все снял с телеги и повозки, укрыв в кустах и проехав его. На нас даже внимания не обратили. Потом несколько часов бегал в обход поста, все перенося. Второй пост проехал с осторожностью с грузом. Как-то не было желания больше все на себе или волоком тащить. Первого раза хватило. Ну а третий пост. Ни я на них, ни они на меня не обратили внимания. Вот так и ехали. И чем дальше, тем меньше людей в военной форме мы видели. В последние дни так вообще ни одного. Тем более, когда добрались до Твери, на пару дней остановились на окраине, пополнили припасы и ушли с основной трассы, снова двигаясь проселочными дорогами. Все уже привыкли к такой жизни. И когда появился указатель, что до Москвы 32 километра, некоторые не могли поверить, что все, завтра прибудем на место. Остановившись у указателя, я стал созывать всех к нему. Маринка с Ольгой на велосипеде умотали дальше. Они за все время движения от старой Руссы почти не сходили с него. И за дорогу Маринка стала вполне опытной велосипедисткой. Теперь еще и пассажиров катала. Она нашим дозором была. Конечно, мы уже давно оторвались от немцев. Не наступают нам на пятки. Да и с опасных земель ушли. Не требуется, если приспичило в кустике, стоять рядом и охранять с винтовкой в руках, как мы это делали раньше. А то так зевнешь и утащат. Повезет, если вскрикнуть удастся. Да-да, мы сами не раз находили тела таких несчастных зарезанных и ограбленных. Да и от других беженцев не меньше историй наслушались. Беда сплачивает. Многие беженцы организовывались в группы и охраняли друг друга. Это помогало. Число пропаж у них резко снизилось. Одиночкам же не везло. А тут последние недели все спокойно было. Да, беженцев хватало. Однако и ограблений стало меньше. Я не говорю, что совсем исчезли. То коня уведут, то девушка красивая пропадет. Таких по кустам надо искать. Но в целом безопаснее стало. Я уже перестал обшаривать кусты на предмет неопознанных тел. Мне хватило первых криков малышни, когда они впервые такое тело нашли. Не стоит их им видеть. Вот все и осматривал. Марина с Ольгой вернулись, притормозив рядом, соскочили на землю. «Что случилось?» «К знаку собираемся. Хочу памятное фото на его фоне сделать. В семейный фотоальбом». «Ага, мы быстро». Обе сестрички, прислонив велосипед к борту моей телеги, умчались к повозке деда, и там со всеми остальными начали прихорашиваться у небольшого зеркальца. Под наше с дедом недовольство, ждать приходится. Одному Димке пофиг. Бегал в догонялке вокруг телеги с лайками. Те тоже веселились не меньше. Кстати, малышню я старался почаще с телеги спускать, чтобы ходили побольше и бегали. Так что игры в догонялке вокруг двигающихся телеги и повозки – обычное дело. Да я и сам часто шел рядом с телегой. Наконец все собрались. Я настроил фотоаппарат, поставил его на футляр от гитары и, убедившись, что все попадают в объектив, нажал на кнопку и рванул к ним, где занял свободное место. 3 лайки также попали в кадр, когда сработал таймер и фотоаппарат щелкнул. Волк сидел у моих ног, остальные стояли, шарик и еще 1 лайка в кадр не попали. Надеюсь, фото неплохое получится. Я осмотрелся и сказал Марине: «Ты давай вперед, как обычно поищи место для стоянки, обедать пора. И ищи рядом с водоемом. Жарище, искупаться охота». «Ага, как всегда», — кивнула она. Ольга уже ждала у велосипеда, так что обе сестренки укатили вперед, ну а мы двинулись следом. Сестрички то и дело мелькали вдали. Я изредка брал бинокль, присматривая за ними. Не всегда это получалось, Неровности местности и движения на дороге мешали. Отслеживал больше по привычке. Но привычка нужная, мало ли что. Не хотелось совсем расслабляться на подъезде к Москве. Всякое может случиться. К счастью, ничего сегодня не случилось. Сестрички нашли удобный спуск к реке. Правда, чтобы искупаться, через кусты приходилось идти. Но ничего, охладились хорошо. Пообедали. Теперь забрали левее. Пересекли по мостику, неохраняемому, речку, в которой купались, и двинули вокруг Москвы. Родным мои маневры были не совсем понятны, но я сказал, что так надо. Дело в том, что я планировал стать лагерем на окраине Москвы, со стороны Мытищ. Я вроде уже говорил о своей привычке. Если вставать лагерем, то чтобы между нами и немцами был населенный пункт, так и тут. За этот день обойти столицу мы просто не успели. Зато начали встречаться воинские подразделения, батареи крупнокалиберных зенитных орудий. Насчитал 5 штук, что подняли стволы в небо. До вечера мы увидели еще 2 батареи. Москву бомбили, причем налет был совершен как раз в последнюю ночь пути. Завтра прибываем и встаем лагерем. Полночи в небе гудели моторы и хлопали зенитки, спать не давали. Вон как нас Москва встречает. Тащить всех в Москву, переполненную беженцами, я пока не планировал до того момента, пока не найду жилье. Привыкли жить в походном лагере, так и будем жить. На подъезде к столице и посты появились. Нас они не досматривали, мы для них вообще как невидимки были. Но едет семья беженцев, тут таких тысячи. Так что я только порадовался такому отношению и огорчился. Так в Москву что угодно можно провести. Нет, выборочная проверка, конечно, проводилась, но подозрительных лиц мы же к ним, похоже, не относились. Это из-за многочисленных детей, как я понимаю. Привычный вечерний концерт у костра был, как всегда, с одобрением встречен роднёй. Его очень ждали. Можно сказать, семейные фанаты у меня были. Тем более раз в неделю я выдавал что-то новое, приводя своих в восторг. Вон малышня то и дело горланили днем мои песни, сбиваясь и начиная сначала. Да и бабушка, нет-нет, да что-то напевала, занимаясь делами. У нее, кстати, хороший голос.